Аппарат чуть слышно загудел. Точно невидимый шмель полетел по комнате. Широков видел, как на передней панели засветился маленький экран. Было нетрудно догадаться, что это такое. Бьинг достал небольшой диск, причем не соединенный с аппаратом, и положил его на грудь Широкова. «И если вам нужно сердце, то не забудьте, что оно у нас находится с левой стороны». Бьинг переложил диск. «Я забыл об этом», — сказал он. На экране замелькали линии. «Пошевелите рукой», — приказал Бьинг. Широков повиновался и почувствовал, как судорожными рывками забилось его сердце. Линии резко участились. «Замрите!» — явно испуганно воскликнул Бьинг. «Не шевелитесь!» Он повернулся к Десьяню, очевидно проделавшему ту же операцию с Синяевым. И оба врача обменялись короткими фразами, произнесенными столь быстро, что ни Широков, ни Синяев ничего не смогли понять. «Немедленный сон», — сказал Диньк, — «на 10 дней». Синьк вышел из комнаты. «Вы даже не спрашиваете нашего согласия», — сказал Синяев. «Бывают случаи, когда это не обязательно. Если я говорю «надо», вы не должны возражать. Мы не признаем за человеком право на добровольную смерть». «А что же, вы усыпите нас силой?» «Да, если понадобится», — последовал ответ. «Что ты ерепенишься, Георгий?» — спросил Широков. «Надо, значит, надо». «Да не в этом дело. Я не думаю протестовать. Я просто хотел узнать, как далеко распространяется у них свобода личности». Синьк вернулся с двумя хорошо знакомыми стеклянными банками. «Непрерывное дежурство у их постелей», — успел услышать Широков, прежде чем чудесное снотворное средство Калистян лишило его сознания. «Дело обстоит из рук вон плохо», — сказал Бьинг, когда оба гостя Калиста заснули. — «Вы, Синьк, допустили большую ошибку, согласившись улететь с Кейтио так скоро. Надо было продержать их там в 5 раз дольше». В комнату, неслышно ступая, вошла Дженни. Девушка, очевидно, слышала слова Бьинга. — «Что им грозит?» — спросила она, наклонившись над Широковым. «Невозможность вернуться на землю», — ответил Бьинг. «Пребывание на Калисто после того, как они прилетели, без специальной подготовки, неизлечимо испортит сердце, а в этом случае они не выдержат обратного полета». «Но они не умрут?» «Этого мы, конечно, не допустим, но смерть или невозвращение на родину для них одно и то же». Деньги улыбнулась, не спуская глаз с лица Широкова. «Только для одного?» — прошептала она так тихо, что ее никто не услышал. «Дежурство начну я», — сказал Гисьян. «Пожалуйста, располагайте мною», — попросила Деньги. Широков проснулся через 10 калистянских суток и увидел сидящую возле его постели Деньги. Сразу очнувшись, он улыбнулся ей и протянул руку. «Любимая», — сказал он по-русски. И снова Диньи, наклонившись, коснулась его руки своими губами. «Зачем вы это сделали?» — спросил Широков. «Сейчас и тогда, на Кетью». Чуть заметный серый налет покрыл щеки девушки. «Это ваш земной обычай», — ответила она шепотом. «Вы ошибаетесь, Деньги. На земле существует обычай касаться губами руки женщины, но к мужчинам этот обычай почти не применяется». «Почти? Значит, все-таки...» «Это в особых случаях. У нас на земле, если мужчина и женщина любят друг друга, они соединяют губы». Неожиданно для себя сказал он, испытывая острое желание осуществить на Калисто древние обычаи земли. «Это называется у нас поцелуем». Чуть слышно скрипнула постель Синяева. Широков увидел, как его друг повернулся на бок спиной к ним. Очевидно, Синяев также проснулся. «Пьется!» — попыталась повторить Деньги, но из этой попытки ничего не вышло, и она рассмеялась. «Какой трудный ваш язык! Мне кажется, что я никогда не смогла бы овладеть им так, как вы овладели нашим». Она вдруг вскочила. «Ой, какая я невнимательная! Надо сообщить Гесьяню о том, что вы проснулись». «Подождите, Деньги!» — умоляюще сказал Широков. «Не все ли равно, сейчас или немного позже? Я знаю, что пробуждение от сна, вызванного вашим средством, безвредно. Посидите со мной немного». «Да как ваше сердце?» «Бьется совершенно нормально, можете мне поверить, ведь я врач». Естественно, непринужденным движением Деньги протянула руку и положила ее на грудь Широкова, точно на сердце. Она не ошиблась, как беденька. «Но нет», — сказала она, — «ваше сердце бьется слишком часто. Я немедленно позову Гесьяня». И она ушла. «А вот у меня», — сказал Синяев, поворачиваясь лицом к Широкову, — «сердце бьется совсем спокойно. Почему она не проверила на мне?» «Не смейся, Георгий». «Я и не смеюсь». Деньги вернулась. Гесьян сказал, чтобы вы лежали и по возможности не шевелились. Он и Бьинг сейчас прилетят. «А Синг?» «Да, и он тоже». Одно мгновение она как будто колебалась, потом села у постели Синяева. Вскоре явились врачи. Тщательный осмотр, по-видимому, удовлетворил их, и Широков с Синяевым получили разрешение встать. «Выходите из дома в ближайшие дни, я запрещаю», — сказал Бьинг. «Хорошо», — ответил Широков, — «мы будем послушны». Бьинг посмотрел на Гесьяня, и молодой калистянин, очевидно, поняв значение этого взгляда, попросил Синяева и Деньги выйти с ним в соседнюю комнату. Синяев охотно последовал за ним. Так же, как и Широков, он спал в пижаме, и ему не надо было одеваться. «Вот что, Петя», — сказал Синг, когда они остались втроем. «Мы хотим поговорить с вами, как с врачом. Пока вы спали, мы провели обследование как вас, так и вашего товарища. Результаты неутешительны, хотя ничего прямо угрожающего вашей жизни мы не увидели. Но мы пришли к твердому выводу, что пребывание на Каллисто для вас губительно». Широков не удивился, он ждал этого. «Вы настаиваете на отлете на Кетию?» «Пока нет. Мы знаем, что вы не хотите этого. Мы ищем способ сохранить для вас возможность остаться на Каллисто. И нам кажется полезным провести один опыт». «Говорите». «Вы, конечно, знаете, что такое профилактическая прививка». «Разумеется». «Бьинг предлагает сделать попытку привить вам иммунитет к лучам Рельеса». «Разве такая вакцина существует?» — обрадованно спросил Широков. «Нет, конечно. До сих пор в ней не было надобности, да и вряд ли она может существовать». «Тогда я не понимаю». «Сейчас поймете. У меня сохранился анализ вашей крови. Помните, на звездолете я брал у вас кровь? Так вот, мы сравнили его с тем, который был получен сейчас во время вашего сна. Оказалось, что есть разница. Смотрите. Это анализ крови, полученный на звездолете, а это здесь. А вот анализ крови, взятый у крестьянина. Сравните их и делайте выводы». Широков внимательно рассмотрел поданные ему Синьгом листки с вычерченными на них разноцветными кривыми. Он уже научился понимать медицинский язык калистян. «Да, вижу. В нашей крови появились элементы, которых раньше не было, но которые всегда имеются в крови калистян. Это воздействие Рельеса. И именно оно опасно для нас, так как наш организм не умеет с ним бороться». «Ваш вывод совпадает с нашим». «Получается, что мы начали привыкать, но нашему организму нужно помочь. Вы хотите сделать переливание крови? Да. Биинг считает, что это может дать положительный эффект. А вы не опасаетесь? Нет. Ваша и наша кровь совершенно идентичны по составу. Но вы же знаете, Синг, сказал Широков, что у людей Земли кровь разных групп. Да, вмешался до сих пор молчавший Бинг. Мы это знаем. Так было и у колестян в прошлом. Теперь у нас у всех одна группа. Как она называется у них? Обратился он к Сингу. Нюлевая, почти на чистом русском языке ответил Синг. «Давайте попробуем», — сказал Широков, — «если вы уверены, что вреда не будет». «Это исключается. Будет ли польза, увидим. Во всяком случае, это шанс. И много вы думаете перелить нам?» «Совсем немного», — ответил Бинг. «Не более». Он назвал меру, соответствующую 5 кубическим сантиметрам. «Если результат будет положительным, тогда повторим». «Я готов». «А ваш друг?» «Он, конечно, согласится. Ему не хочется покидать Каллисто так же, как и мне». «Георгию перельем от Гисьяня», — сказал Синг. «Он так хочет». «А мне?» «Деньи просит взять ее кровь, если вы не возражаете». Огромным усилием воли Широков сумел остаться внешне спокойным.